«Ты напрасно задираешься с парнями, Марина. Может, еще Нормочку помогут вытянуть, да и вообще», — проговорила вторая. «Не будь дурой, учись». «Да я сама кого хочешь научу, повидала кое-что», — задиристо ответила Марина и засмеялась. «Много любила, много страдала». «Тш-ш, начальство», — предупредил кто-то. «Ну и пусть», — крикнула девушка и поправила кепку. «Начальничек, принимай, вон сколько невест, хватит женихов-то». Юрий не ответил и прошел в кабинет. Начальники цехов уже собрались и держали на коленях тетрадки, блокноты. У двери стояла стройная красивая женщина с высокой прической. Она сощурила зеленоватые глаза и, доложив, что она староста женского лагеря Алла Васильевна Левченко, принялась бесцеремонно разглядывать Колосова. Юрий нахмурился. «Распределение этапа надо закончить сегодня. Завтра прибудет столько же». Он кивнул старости. «Впускайте». Вошла пожилая женщина с изможденным лицом. «Статья». «Да уже не знаю, чего там написали. За мужа я по 37-му году». «На заводах работали?» «Откуда?» «На воле хозяйничала по дому, а в лагерях все время в лесу». «Машинистом на молот пойдете? Научим». «Куда прикажут? Разве наше дело выбирать?» «Бурдов возьмешь?» – спросил Колосов молодого мастера кузницы. «Годится». Парень записал фамилию. Женщины проходили одна за другой. Пожилые, средних лет и совсем еще молодые. Тут были и воровки, убийцы, дезертировавшие с фронта медсестры, были осуждены за прогулы по законам военного времени и другие преступления. Староста выкрикнула фамилию Лавровой. Вошла молодая девушка в брезентовой куртке, таких же штанах, вымазанных смолой, в огромных солдатских ботинках и глубоко натянутой на голову кепке. Только по ней и узнал Юрий ту разбитную девушку, что пела на скамейке. В этом костюме она оказалась жалкой. Она первая была одета так небрежно. «Заключенная Лаврова Марина», – звонко проговорила она. Лицо у нее миловидное, бледное. Под козырьком кепки светятся настороженные карие глаза, а над ними тонкие черные брови. Пухлые губы таят что-то насмешливое. «Где бы в мастерских вы хотели работать?» – спросил Юрий. «Все равно. Когда-то работала на дальневосточном побережье в леспромхозе фрезеровщицей», – безразлично ответила она. «Сколько лет работали на станке?» «Лет!» – засмеялась она. «Да что вы! 2 месяца, пока не выгнали». «К станку подойти сумеете и хорошо. Мы вас тут всему обучим», – пошутил Юрий. «Всему?» – повторила Лаврова насмешливо. «Не вы ли собираетесь меня обучать?» Староста молча поглядывала на обоих. «Почему вы сердитесь? Я лично ничему обучать вас не собираюсь. Этим будет заниматься старший мастер станочного отделения Балакин», — показал он на седоволосого человека. «Ты, миленькая, совсем распустилась. Боже мой, какой тон!» — покачала головой староста. В такт закачали серьги в ушах. «Сними кепку, Лаврова!» Девушка сжалась. Глаза ее потемнели. Несколько помедлив, она сорвала с себя кепку. Голова ее была острижена под машинку. «Может быть, что-нибудь еще прикажешь снять, мадам начальница?» — спросила она срывающимся шепотом. Колосов постарался успокоить Марину. «Ну, полно вам, Лаврова. Стоит ли из-за таких пустяков расстраиваться? Ваши волосы вырастут и будут только лучше». Но это замечание еще больше обидела девушку. «А вам-то, собственно, какое дело до моих волос? Ну, лежала в больнице, остригли. Может быть, интересуетесь, в каком отделении? Я бы сказала вам, гражданин начальник, если бы так настойчиво не наседала мадам староста. Ей до смерти хочется, чтобы болезнь моя была венерической». В щелку дверей заглядывали любопытные. Слышалось хихиканье. «Ваша личная жизнь нас пока не интересует. Освободитесь, тогда другое дело. Тогда нас будет интересовать все», — спокойно ответил Юрий и, улыбаясь, добавил. «Да вы, кажется, умеете за себя постоять».